И, само собой, существовали спальный и тюремный вагоны. Оба служили своим уникальным целям. Чтобы подопечные Мэри были счастливы и не вздумали бунтовать, Милос распорядился останавливаться по крайней мере два раза в день на несколько часов, дать возможность детям поиграть. И каждый день эти игры в точности повторяли те, что были накануне. Все совпадало. Результаты спортивных игр, драки, перебранки. Каждый следовал своему личному шаблону изо дня в день. Это и было тем, что Мэри называла повторшенством. От слов «повторение» и «совершенство». Совершенное повторение совершенного дня. Милос обнаружил, чем глубже дети погружались в пучину каждодневной рутины, тем меньше они досаждали ему. Иногда случалось, что поезд заезжал в тупик, где и простаивал пару-тройку дней, пока начальство соображало, как быть дальше. Милос взглянул на церковь и задался вопросом, а что бы в этом случае предприняла Мэри? Но совета от его королевы он дождется еще не скоро. Пока он шагал вдоль вагонов, обдумывая ситуацию, к нему присоединилась оторва Джилл. Как всегда, ее светлые волосы были растрепаны, и в них путались былинки, как будто она только что побывала в схватке с перекати-полем. «Интересно», — подумал Милос, — «это ему чудится, или травы в ее волосах стало больше?» «Если ты опять завел всех в тупик на целую вечность, то нам надо бы сходить на тело», — заявила она. Будучи скинджекером, она, как и Милос, была ближе к жизни, чем к смерти, и потому не впадала в ежедневную рутину. Однако Милос знал, Джилл нужен был не только скинджекинг. Когда она ходила на тело, то преследовала куда более темные цели. «Называй вещи своими именами», — ответил ей Милос. «Ты, конечно, не скинджекинга хочешь. Тебе нужна жатва? Скажешь нет?» «Последние распоряжения, которые я получила от Мэри, были очень ясными. Я не собираюсь все бросать только потому, что ты нюня». Милос резко обернулся к ней. Он никогда не ударил бы ни одну девушку, но Джилл частенько доводила его до ручки. «То, что я сделал для Мэри, доказывает, что я не трус». «Тогда почему ты позволяешь нам жать только раз в неделю?» «Потому что должны же быть какие-то границы», — сказал Милос. «А разве у замыслов Мэри есть какие-то границы?» Хладнокровие Джилла рассердило Милоса еще больше, но он приказал себе успокоиться. Если он потеряет самообладание, наглая девица получит контроль над ситуацией, а этого допускать нельзя. Он здесь начальник, и ему самому не следовало бы забывать об этом. «Знаешь, в чем разница между мной и тобой?» — сказал он. — «Я хожу на жатву, потому что этого хочет Мэри. Ты — потому что она доставляет тебе удовольствие». А Джилл и не возражала. «В совершенном мире, — философски заметила она, — разве не должны мы все любить свою работу?» Милос согласился вести скинджекеров на жатву этим вечером, но установил жесткие правила. «Мы заберем столько, сколько сможем унести с собой, не больше. Я сам буду решать, где и когда». «Своя рука, владык», — сказала Джилл. Детали ее не заботили. Была бы лишь возможность сделать грязное дело. Остальную часть скинджекерской команды составляли лосяра с хомяком. Таким образом, всего их было четверо. Хотя Алли тоже обладала способностью к вселению в живых людей, Милос понимал, она никогда не пойдет на жатву, даже если он отвяжет ее от поезда. «Можно мне взять двоих?» — законючил лосяра. «Пожалуйста». Лосяра совершил свой переход в Междумир во время футбольного матча, в котором участвовал в качестве квартербека. А посему вынужден был все время ходить в серебряно-голубой футбольной форме. В комплект входили также шлем и зубной протектор, навечно застрявший у парня во рту, отчего ему теперь приходилось шамкать, а не нормально разговаривать. «Здорово, здорово!» — закивал хомяк. «Лосяра, можешь тащить к поезду моего тоже?» «Я вовсе не это имел в виду!» — взревел лосяра. Хомяк, этот дерганый верзила, был темной лошадкой. Милос так и не узнал, каким образом тот попал в Междумир. Уяснил лишь, что хомяк покинул мир живых при весьма подозрительных обстоятельствах. Каждый раз, когда об этом заходила речь, щеки и уши хомяка начинали пылать. Поскольку после светов нет ни плоти, ни крови, то нужно воистину очень сильно застыдиться, чтобы смутное воспоминание о крови окрасило твое лицо в малиновый цвет. «Я сказал, возьмем столько, сколько сумеем унести», — отрезал Милос. «Жадность еще никого не доводила до добра». Они отправились, когда спустились сумерки. Возможно, у Милоса разыгралось воображение, а может быть, его обуревали дурные предчувствия. Но у него появилось неприятное ощущение, будто за ними наблюдают.